Артур Кларк, Азимов, братья Стругацкие, всякие сборники. В нашей библиотеке не было ничего подобного. «Занимай половину стеллажа», — сказал я и, вскочив, уложил свои книги покомпактнее, освободив ему 4 полки. «Вот спасибо», — обрадовался Марк, «а то у меня книги всегда так и лежали в ящиках. Да в общежитии и нельзя было раскладывать, растащат. И почему-то листы вырывают, черти. У вас не растаскивают книги?» «Что ты, конечно, нет». «Я так и думал», — довольно заметил он. Только мы разложили книги, в дверь постучала Лиза. Марк поспешно освободил для нее стул, засунув чемодан под кровать. Лиза серьезно разглядывала Марка. Молчание затягивалось, мне стало неловко. Они смотрели друг на друга без улыбки, спокойно и холодно. Лиза первой отвела глаза. «Это что, самодельный магнитофон?» Она показала на прибор непонятного назначения. «Да, это я сам сконструировал. Не то что сам, но переделал, чтобы можно было записывать голоса птиц. У меня уже много записано. Хотите послушать?» Мы, разумеется, хотели. И он живо достал из рюкзака ленты, что-то наладил. И словно мы перенеслись в подмосковный лес. Комнату наполнило щебетанье птиц. Вот уж старались. Одна перекрикивала другую. Таковал глухарь. Куковала кукушка, гоготали дикие гуси. «А это чей голосок? Дрозда?» А когда птицы умолкали, свирестел кузнечик. Кто-то открыл дверь. «Ох, как у вас хорошо!» И заторопился по своим делам. В фонотеке обсерватории были пластинки с голосами птиц. И мы все очень любили их слушать долгой полярной ночью. Но почему-то эти несовершенные записи доставили нам особенное удовольствие. Марк сиял. «У меня и здешние птицы уже записаны», — похвалился он. «Вороны, сороки, кедровки. Ох, кедровки горластые, сердитые. Поставить?» Так мы познакомились. Так мы подружились. Потому что мы действительно нашли в Марке настоящего друга. Может, это я нашел, наконец, друга. Лиза сердилась. Она немножко ревновала меня, не раз говорила, что я забыл ее ради Марка. Это было не так. Лиза была одно, Марк — другое. Я их обоих любил, по-разному. Марка чуть больше. Мы с ним разговаривали каждый день чуть ли не до утра. Я теперь вечно не высыпался. И даже научился спать днем, хоть 20 минут да прикорну. Марк оказался большим фантазером и выдумщиком. Его почему волновали, заставляли задумываться. Он считал, что должен знать все, что делается в государстве и в мире. Ум у Марка был ясный. Славный парень, решили все в обсерватории. У нас очень не хватало людей, и Марк в свободное время помогал всем, кому нужна была помощь. Он был парень не гордый, если судить по тому, что часто помогал драить полы уборщице Вере. У меня над постелью висела фотография отца. «Ты любишь своего отца?» — спросил меня однажды Марк. «Очень». «Почему?» «Странный вопрос, ведь он мой отец». «А ты уважаешь его?» «Очень». «Почему? Только потому, что он отец?» «Не только. Я его уважал бы, и не будь он моим отцом. Ну, потому что он настоящий человек, настоящий ученый, добрый товарищ. Я ведь видел его на работе в экспедиции. Он очень прямой. Многие считают его неуживчивым, взбалмошным. Кому понравится, если о нем скажут «тупица и невежда». Ты знаешь, Марк, ученые тоже дают друг другу клички, как мальчишки». Моего отца называли «бешеный географ», «неистовый Дима», «челленджер». Как жаль, что ты уже не застал отца. Я много рассказывал Марку про отца, мать, бабушку, Ангелину Ефимовну, про Гамон-Гамона и школьных товарищей. Марк с интересом и какой-то грустью слушал. О себе он пока не рассказывал ничего. Я не спрашивал. Когда захочет, сам расскажет.